Глава 7, в которой Федусей рассказывает историю. На следующий день, когда все воспитанники сиротского приюта направились в учебный класс Федусея Горгона за новой порцией знаний, комендантша Коптильда подкараулила Триша в коридоре первого этажа, без лишних разговоров сгребла его за шиворот и втащила в свой кабинет. «Я ничего не делал!» — сразу воскликнул Триш. «А если и делал, то не один!» Коптильда заливисто расхохоталась. «Ишь, как задергался полукровка! Не бойся, сегодня я тебя ни в чем не обвиняю. Пока! Так что расслабься, Криш, и слушай сюда!» Триш обессиленно опустился на деревянный стул. «Вчера ко мне приходил гонец от старосты деревни Гвидона», — сказала Коптильда. Триш позеленел от страха. Значит, Апракси Гвидон узнал его, когда они с Дариной обчищали его теплицу, и нажаловался коменданше. Придется ему побарахтаться в копошилке. «И что он вам рассказал?» — чуть слышно пролепетал Триш. «Старикашка Гвидон заказал у меня две большие корзины нашей чудесной клубники», — самодовольно сказала Коптильда. «Ты отнесешь ему ягоды. Апракси об этом особо просил». «Я?» — изумленно воскликнул Триш. «А почему я?» — нашли носильщика. «Откуда мне знать?» — пожала плечами комендантша. «Я даже думать на эту тему не желаю, у меня и так забот хватает. Короче, возьми под навесом две корзины с ягодами и отправляйся к старости, и не вздумай прикарманить деньги, которые он тебе уплатит за клубнику». Я точно знаю сумму, но тебе не скажу, чтобы ты не придумал какую-нибудь хитрость. Знаю я вас, малолетних мошенников. «А как же уроки?» — с надеждой спросил Триш. «Учитель Горгон меня не отпустит». «Подумаешь, пропустишь одно занятие, невелика беда», — фыркнула Коптильда. «Федусей даже не заметит твоего отсутствия. К тому же он сегодня слегка перебра...» Она осеклась. «Неважно себя чувствует». Федусей Горгон в последнее время потерял последние остатки совести. Комендантша все пыталась выяснить, откуда он берет свою микстуру от кашля, но пока ей не удавалось это сделать. Сначала она думала, что Горгон пополняет запасы в трактире «Ржавая подкова», но оказалось, что старик не покидает территорию приюта. Но Коптильда не отчаивалась. У нее созрел отличный план по разоблачению бессовестного старикана, и она собиралась привести его в действие как можно скорее. «Можешь идти!» — прикрикнула комендантша на Триша. «И передавай привет Апраксию и его семейке. Когда-нибудь я наведаюсь к ним в гости». Триш неохотно поплелся на клубничную плантацию за корзинами. Он предпочел бы целый день слушать странные истории Федусея, чем тащиться по жаре в белую гриву. Староста Гвидон точно узнал его. Небось, затащит в дом и надерет уши, чтобы неповадно было в следующий раз шуровать в чужом огороде. Тем временем учитель Федусей начал урок истории с твердой уверенностью, что сегодня он преподает ученикам астрономию. Когда ребята расселись по местам, Горгон водрузил на нос очки, обвел всех пристальным взглядом, а затем с задумчивым видом уставился в обшарпанный потолок. «Ну так кто расскажет мне, как называются две луны, что кружат на орбите нашей планеты?» — прокашлившись, спросил он. Воспитанники долго молчали, обдумывая его вопрос, и только Дарина подняла руку. «Ну, наконец, хоть одна вспомнила. Хочешь ответить?» — поинтересовался Федусей. «У нас же сейчас история», — робко сказала Дарина. «А луны называются Аэлла и Азамена». Федусей уставился на нее так, словно у Дарины на макушке вдруг выросли рога. «Как история? В самом деле?» — всплеснул руками старик. «Опять кто-то перепутал мое расписание. Никакого порядка нет в этом дурдоме». Учитель Федусей подошел к распахнутому окну и задумался. «Значит, история», — неуверенно сказал он. «А я ведь даже толком не подготовился. О чем же мне вам рассказывать?» «Расскажите нам об оселитах», — попросила вдруг Дарина. «Но что именно тебя интересует?» — удивился Горгон. «Откуда они появились в нашем мире?» Федусей с трудом сфокусировал на ней свой взгляд. «Из чего вдруг такой интерес?» — подозрительно прищурился он. «Вы же сами сказали, что не знаете, о чем рассказывать, а про них вы нам еще никогда не рассказывали». «Верно», — кивнул Федусей. «Ну что ж». Он откашлялся, достал из кармана пиджака фляжку с микстурой от кашля и сделал пару больших глотков. «Об эселитах, так об эселитах», — начал Горгон. «Как я вам уже рассказывал на предыдущих уроках, много лет назад, когда ни вас, ни даже меня еще на свете не было, случилась ужасная космическая катастрофа. Из-за вселенских катаклизмов, из-за вихрений наша первая луна, Азамена, столкнулась со второй, Аэлла, и отколола от нее порядочный кусок». «Вот, наверное, грохоту было», — зачарованно сказал Пима. Сидевший рядом с ним Мисса раздраженно закатил глаза к потолку. Обломок Луны вошел в верхние слои атмосферы, разлетелся на миллион осколков и обрушился на нашу планету в виде метеоритного дождя, — продолжил Федусей. «Насчет грохота не знаю, но это была катастрофа поистине мирового масштаба. Материки сдвинулись со своих мест, часть суши навсегда ушла под воду, а на поверхности Земли образовались гигантские трещины. Наш мир по счастливой случайности уцелел, но при этом сильно изменился. Из-за космической радиации стали происходить очень странные вещи. К примеру, именно тогда появились первые драконы». «Ого!» — восторженно воскликнула Дарина. «Так вот откуда они взялись!» «Вы не поверите, но до этого ужасного метеоритного дождя драконы нашего мира были маленькими зелеными существами. Они любили греться на солнышке, а питались исключительно травой и насекомыми. Но после катастрофы, когда все оказалось заражено космической радиацией, драконы вымахали до огромных размеров и принялись крушить уцелевшие при катаклизме города. В конце концов, людям удалось уничтожить почти всех драконов. Те же, кто уцелел, попрятались глубоко в подземных пещерах и теперь редко высовывают нос на поверхность. За всю жизнь я много слышал о драконах, но никогда не видел живьем ни одного представителя этого вида. Кстати, именно в то же время появились и первые представители лесного народа, а также другая нечисть. Раньше все они были обыкновенными людьми, но после катастрофы сильно мутировали». «И селиты появились тогда же?» — спросила Дарина. «Какая нетерпеливая козявка!» — разозлился учитель Федусей. «Лучше бы ты так математикой интересовалась». «Ну, математика — это совсем не интересно», — протянула Дарина. «А вот история...» «К тому же вы так интересно рассказываете», — добавил Пима. «У меня аж дух захватывает». «Лучше бы вы так математику рассказывали», мрачно буркнул Мисса. «Что ты там лопочешь?» не расслышал Федусей. «Ничего», Мисса невинно захлопал ресницами. «Вам послышалось». «Так что там с эселитами?» напомнила учителю Дарина. «Потерпи немного», кивнул Горгон. «Так вот». Много веков назад в самых дальних Игурейских скалах стоял древний монастырь, принадлежавший ордену эселитов. Он был построен много тысяч лет назад, да и сам орден существует ничуть не меньше. Его члены поклонялись темным богам, изучали алхимию и проводили странные эксперименты. Они пытались овладеть магией, да только у них ничего не получалось. И вышло так, что когда на Землю посыпались метеориты, монастырь эселитов оказался в самом эпицентре катастрофы. Ни одна точка нашей планеты не пострадала так сильно, как та гористая местность. В результате почти все обитатели монастыря эселитов погибли, ну а те, кто остался в живых, внезапно приобрели очень необычные способности. Федусей Горгон вернулся за свой стол и широко зевнул. В комнате стояла мертвая тишина, и учителю нравилось, что в кои-то веки воспитанники слушают его с таким вниманием. но из-за этой тишины его вдруг начало клонить в сон. С течением времени эсселиты научились повелевать различными энергиями и творить разные сверхъестественные штучки, вяло продолжал Горгон. Впоследствии эти их эксперименты начали называть магией. Сейчас эсселиты — это большой клан. Сами они считают, что относятся к одному древнему роду. Все являются членами одного огромного семейства, поэтому избрали себе фамилию эсселит. Со времен древней космической катастрофы это семейство и впрямь сильно разрослось. Теперь почти все его члены имеют те или иные магические способности. Им подвластно многое. Эсселиты могут призывать демонов, общаться через особые зеркала с представителями других миров. Эта удивительная сила передается у них исключительно по наследству, с кровью от отцов к детям. Именно поэтому в нашем мире только эсселиты могут владеть магией. Никому другому это недоступно. Голос учителя звучал все тише и невнятнее. Похоже, микстура от кашля оказалась крепче, чем обычно. «Значит, научиться магии просто по своему желанию нельзя?» Расстроенно буркнул Пима. «Нет, конечно, если только ты не принадлежишь к роду эсселитов», еле ворочая языком, сказал Федусей. «Какой-нибудь троюродный племянник». «А вдруг и правда принадлежу?» с надеждой сказал Пима. «Кто знает, кем на самом деле были мои папаша и мамаша?» Учитель Федусей громко рассмеялся и икнул. «Вот умора!» — воскликнул он. «Сам-то понял, что сказал!» «А что такого?» — нахмурился Пигмалион. «Да будет тебе известно, бестолочь, что эсселиты не раскидывают своих детей где попало. Все их отпрыски живут, растут и учатся в том самом древнем монастыре в Игурийских горах». «Но вы же сказали, что он разрушен», — удивилась Дарина. «Ну это же святыня, памятник самым первым эсселитам», — Федусей помахал указательным пальцем. «Замок давным-давно отстроили заново, и там теперь находится школа для юных колдунов». «А где тогда располагается сам орден?» поинтересовалась Дарина. «Естественно, во дворце Игурейского падишаха», сообщил Федусей. «В тех же самых скалах, неподалеку от восстановленного храма. Сам падишах погиб много лет назад, во время одной из войн, которую сам же и устроил. Его дворец долгое время пустовал, но теперь старейшины ордена эсселитов заняли эту цитадель». А нынешняя глава эсселитов, миледи Лионелла, живет в столице, в резиденции нашего достопочтенного императора Всевелдора I. Учитель Горгон хотел добавить еще что-то, но вдруг уронил голову на стол и громко захрапел. Воспитанники поняли, что урок истории сегодня закончился раньше положенного срока.